Часть вторая. Выбор. Глава 11, в которой успехи идут рука об руку с неудачами. Чем дольше Малк жил во внутренней фракции, тем больше осознавал, как же он от всего устал. От манипуляций, вцепившихся в него точно клещами младших магистров, от подыгрывающих чужим интригам соучеников, от чужой жестокости и беспринципности. Но почему нельзя просто оставить его в покое и позволить развиваться? Строить новую жизнь, делать карьеру? Зачем раз за разом макать помаковку в дерьмо? Увы, ответ был очевиден, потому что Малк слаб. Был бы силен, и не было бы унижения от господина Жака, неизощренных угроз господина Тиеза. Одна лишь личная сила, и неважно, завязана она на магии, богатстве, влиянии или всем вместе взятым. Только она определяет пределы свободы. И один лишь Малк виноват в том, что эти самые пределы в настоящий момент оказались настолько тесными. Поэтому ничего удивительного в том, что осознание собственной ничтожности снова подстегнуло его активность. Получив от жизни очередной мотивирующий пинок, Малк стряхнул сонную одурь размеренного ритма жизни. Оценил перспективы скорого обретения вожделенного могущества, ужаснулся и принялся готовиться к полному погружению в практику без отвлечения на быт и прочую ерунду. Все-таки в чем господину Тиазу не откажешь, так это в умении смотреть на вещи под правильным углом. Если он сказал, что Малк расслабился в учебе, значит, так оно и есть. Пусть даже на первый взгляд кажется, что совсем наоборот. Малк действительно слишком поддался очарованию обучения в комфорте, забыв, что для бывшего пустышки этот путь закрыт. Там, где остальные обходятся минимумом усилий, он должен выворачиваться наизнанку. И пусть время для чего-то действительно радикального еще не пришло, да, Малк и не знал ничего такого, что могло продвинуть его магические способности еще дальше. Стоило начать хотя бы с полного погружения в занятия в подходящем месте и в правильной компании. И первым шагом в данном направлении стало получение Малком зеркала Друзала. Гарантийное письмо господина Жака оказало поистине магическое воздействие на работников хранилища артефактов. И в казавшихся ранее непреложными правилах моментально появились исключения. Правда, цена аренды с одной драхмы в день тотчас выросла до 1,5 в сутки, но это была такая мелочь, что Малк не счел ее даже достойной серьезного внимания. Или это потому, что он успел накопить неплохой денежный запас, покрывающий подобного рода траты? К ероху. В любом случае он получил в руки необходимое ему магическое устройство и мог перейти к следующему этапу. Причем этапу настолько для Малка важному, что одна лишь мысль о ней вызывала крайнее волнение. Ведь он собирался просить мастера Тиеза выдать ему заклинание для формирования второго нимба. «Зачем тебе, учитель?» – в лоб спросил Больда, когда Малк, не найдя младшего магистра у него дома, пришел в настоящую лабораторию и обнаружил там старшего соученика. Думал получить от него заклинание. Одно он мне назвал обязательным к изучениям, а вот два других разрешил выбрать самому, — осторожно сказал Мал. Не то чтобы он особо скрывал направление своего развития от голема, но разговор с человеком в заляпанном кровью кожаном фартуке на голое тело, который к тому же увлеченно расчленяет похожую на обезьяноподобного козла тварь, требовал взвешенного подхода. «Дозрел, наконец. Наставник уже несколько дней, — как свиток с призрачными руками вон на ту полку положил. А тебя все нет и нет». Усмехнулся Больда тыльной стороной руки, смахивая со лба пот. «Но мне не только призрачные руки нужны», — сообщил Малк, покосившись в указанную сторону. Помимо означенного свитка, там лежала стопка потертых блокнотов и несколько тетрадок в кожаных обложках. «Да не вопрос. Если вдруг что, мастер все равно с тебя спрашивать будет», — заухмылялся Больда и кивнул все на ту же полку. «Выбирай». Малк вздохнул и, не дожидаясь повторного приглашения, направился к полке. Провел пальцем по корешкам, вчитался в название и нахмурился. Все чары, помимо призрачных рук, относились к разделу защитной магии. Так что ему, если и был предоставлен выбор, то весьма в узком диапазоне. И от того, что среди имеющихся заклинаний присутствовал нужный Малку, легче не становилось. «Вот это возьму», — Малк потряс тонким блокнотом. «Панцирь». «Уверен?» – поморщился Больда. «Может, лучше чистый щит? Он проще в изучении. Легче встраивается в нимф и весьма универсален в бою». «Уверен, уверен», – фыркнул Малк. В плане сложности соединение с чарами из первого нимба панцирь ничем не отличается от щита, зато относится к первому кругу. У него энергоемкость выше. Голем вздохнул и пожал плечами. Честно говоря, я бы вообще на твоем месте защиты не торопился. Раз уж на адепте ее не взял, мог бы и до бакалавра подождать. А там на полноценный доспех замахнулся, который на две головы лучше панциря. Ну да, тебе решать. Малк, которому хорошо была понятна логика старшего соученика, не без раздражения дернул уголком рта. Можно подумать, он сам не понимает той выгоды, что дает доспех в третьем кольце нимба. Да только до следующего ранга еще дожить надо. И пусть прежние враги остались в далеком Андалоре, здесь хватает своих опасностей. Нет уж, хватит ему чужие заклинания грудью встречать. Пора и о защите подумать. А ты случайно не знаешь, почему мастер для обучения больше не предлагает воспользоваться его маской? Спросил Малк, пряча свиток с блокнотом в поясную сумку. Говори, как все, мордой. Учитель ей название не дал, так что имеем полное право именовать, как вздумается, заулыбался Больд. Что до вопроса, знать не знаю, но догадываюсь. Суть в том, что заклинания мы должны не получать готовыми, а пропустить через себя, взращивая их в своем духе. Этим они отличаются от тайных искусств, которые предполагают обязательное исследование некоему шаблону. Отошел от него и получай отклонение в практике. Вот потому в прошлый раз господин Тиес тебе и помог. Старший соученик снова склонился над расчлененным телом демона. Понятно, протянул Малк. Тогда еще вопросы. Ты не знаешь, где Эйша? А то на время изучения заклинаний собираюсь уйти в затворничество и хотел бы уладить возникшие у нас с ней разногласия. Разногласия? Больда коротко хохотнул. Говори уж прямо, змея взъелась на тебя за какую-нибудь ерунду и теперь изображает обиду. Малк замялся. Не совсем ерунду. И обиделась, как мне показалось, всерьез, сказал он наконец. Больда покачал головой и покровительственно посмотрел на Малка. «Запомни, когда Эйша действительно на кого-то обижается, то это как-то очень скоро попадает в руки наших лекарей с диагнозом отравление неизвестным магическим ядом. А если обида велика, то и на кладбище», — сообщил он доверительным тоном. «А то, что ты описал, это легкая форма недовольства. Поэтому наплюй». Услышанное Малка несколько шокировало. Все-таки у него уже сложились определенные представления об Эйше. И теперь Больда не оставил на них камня на камне. Или голем преувеличивает? Да вроде не похоже. Если же вспомнить о том, что он до сих пор имеет лишь весьма приблизительные представления о жизни своих собратьев по школе, то все может быть. «Ну, так где она?» — повторил вопрос Малк. «Немного занята. Тоже, как ты говоришь, ушла в затворничество. А зачем и почему? Вернешься и сам спросишь», — загадочно ухмыльнулся Больда. «Кстати, ты со своими тренировками надолго не пропадай. Через пару месяцев Стева с Кайталин должны вернуться, что, как подсказывает практика, часто сопровождается раздачей особых заданий от мастера. Поэтому лучше в такие моменты быть рядом». Малк изобразил на лице полное понимание, мысленно же раздраженно помянул девятерых. Опять какие-то тайны на пустом месте. Что в истории с Эйшей, что со старшими соучениками. Везде одно и то же. Если насчет змеи у него были определенные догадки, то с крысом и птицей была полнейшая неопределенность. Ну, какого ероха, а? Неужели сложно сказать открыто и прямо? Зачем это все? Господин Тиеза после разговора с Больда Малк не пошел, не хотел лишний раз раздражать. Достаточно того, что хоть кто-то из команды младшего магистра знает, чем он планирует заниматься. А вот господину Жаку после некоторого размышления пришлось отправить с курьером письмо. Слишком сильно врезалась в память прошлая воспитательная беседа с превращением в марионетку, чтобы просто взять и пропасть из виду. Вот он, стиснув зубы, и извинялся за будущие пропущенные встречи. Последним шагом в подготовке к затворничеству стала поездка в Лакон. Тренироваться он предполагал не только за пределами внутренней фракции, а вообще в достаточном удалении от человеческого жилья. И без целой кучи вещей было не обойтись. Палатка, одеяло, сухпайки, вода. Ты можешь быть хоть 10 раз магом, но, будучи лишенным бытовых мелочей, очень быстро забудешь о волшбе. И тут все снова упиралось в деньги. Деньги, которых, как всегда, не хватало. Те 55 драхм, что он успел накопить после аренды зеркала, превратились в жалкую десятку. И переданные на медне бардачу 12 лечилок, все, что он успел сделать чуть ранее, ситуацию почти не исправили. 21 драхма и 6 обулов на фоне всех трат Малка, грядущих и нынешних, смотрелись довольно жалко. Проблему снова предстояло как-то решать, но потом, пока жмалка ждали магазины и лавки Лакона. В городок он отправился на школьном экипаже, большую часть пути, несмотря на тряску, пытался изучать содержимое блокнота, из-за чего его немного укачало. Так что по приезде Малк сначала минут 10 отпаивал себя крепчайшим кофеем и лишь затем отправился в вояж по торговым рядам. Как Малк не торопился, но на следующую пару часов он буквально выпал из жизни. Несмотря на небольшие размеры городка, в нем были представлены филиалы многих известных торговых компаний Борея, и Малк не смог отказать себе в удовольствии обойти их все. Колониальные товары Руза, абрикосов и сыновья, часовые механизмы Буре. Цены в них, конечно, кусались, но и качество товаров было на высоте. Малк сам не заметил, как помимо палатки, одеяла, месячного запаса сухпайков и 2 корчак воды, разжился хорошим порохом, пулями, капсулями, 3 9-эрговыми банками заряженного кристаллического песка. Зачем-то набрал дорогих ганзаурских сластей и уже в последнем магазине, куда зашел просто поглазеть, приобрел здоровенный будильник. Последний стоил почти драхму, и Малк в иных обстоятельствах счел бы его покупку явно лишней, но тут неожиданно вспомнил слова Эйша об опасности чересчур длительных медитаций и не смог пройти мимо. В результате багажный отсек экипажа оказался забит доверху, а кошелек Малка стал легче еще почти на 8 драхм. Размеры трат несколько выходили за рамки ожиданий Малка, но тому была весьма веская причина. Во всех лавках только и говорили о пропаже какого-то корабля с грузом аваллонских товаров для купеческой гильдии острова Рима. Вроде и 2 бакалавра на борту были, кто-то вовсе про целого младшего магистра упоминал. И самое опасное – вода судно прошло, а все равно сгинул корабль в море со всем экипажем, и концов теперь не найти. А торговцам приходилось цены повышать, чтобы хоть как-то потери компенсировать. Еще Малк заскочил, наконец, на мыслеграф и отправил послание домой и Терри. Столько думал, гадал, взвешивал за и против, а все же махнул рукой на жадность и расщедрился еще почти на 6 с лишним драхм. И не потому, что очень соскучился, просто устал от ощущения одиночества. Несмотря на общение с соучениками и студентами школы, всерьез он ни с кем не сблизился и жил как анахорет. Тренировка, изучение теории, походы в столовую и снова возвращение к занятиям. Теперь вот в затворничестве собрался Ирох. При таком времяпрепровождении даже те редкие задания, которые он выполнил вместе с Эйшей или Больда, уже начинали восприниматься как способ отвлечения от унылой повседневности. Нет уж, превращаться в мизантропа Малк не желал, и поэтому, если была возможность напомнить себе лишний раз, что он, не отгородившись от всего мира чудак и от человека, у которого есть родственники и близкие друзья, он ей не мог не воспользоваться. Пусть и за такие руки роха ему в бок деньжище. А еще при посещении мыслеграфа у Малка произошла неожиданная встреча. В очереди в кассу он увидел того самого старика, с которым путешествовал несколько дней на Яром Демоноборце, и который со своим секретарем-телохранителем чудом выжил во время нападения Илхотов. Помощник, правда, в этот раз отсутствовал, но Малк был уверен, старик именно тот самый. Желчное, вытянутое лицо, застегнутое на все пуговицы полувоенный камзол, 100 лет как устаревшие башмаки с железными пряжками, такое сложно забыть. И ведь Малк этот недавний собрат-пассажир тоже узнал, окинул таким взглядом, точно снимал мерку для гроба. Злобно что-то сказал одними губами и презрительно отвернулся. Ничего такого, что можно было бы счесть публичным оскорблением, но все равно раздражало. Можно подумать, Малк сделал что-то лично ему неприятное. Впрочем, особо заморачиваться случившимся Малк не стал. Покинув защиту школы, большую часть внимания он уделял поискам следов этого деда Бонифация и отвлекаться на всякую ерунду считал опасным. Слишком много в Лаконе выставленных витринных картин, изрисованных вывесок и просто открытых зеркал, чтобы терять бдительность. Чуть зазеваешься, очередной лучник с какой-нибудь незамеченной афишей на рекламной тумбе пустит в спину стрелу. Разве Малку это надо? Однако часы шли, а карлика все не было. Если бы не то его появление во флактурме, Малк обязательно бы решил, что школьные запреты растянулись на весь остров. Но в чудеса он не верил. А значит, следовало сохранить настороженность. Городок Мелк покидал около 3 часов пополудни. Вся публичная жизнь в Лаконе к тому моменту полностью засыпала. Так что его экипаж выезжал через восточную жандармскую заставу в гордом одиночестве. Да и по дороге к лесу, на границе внешней фракции школы, они тоже почти никого не встретили. Несколько телег и пару мобиль со знаками нематской жандармерии не в счет. Лишь на повороте к заброшенной лесной дороге, ведущей к памятному жальнику, они едва не сбили мужика с топором на плече. То ли пьяный, то ли полностью поглощенный мыслями о житейских неурядицах, дровосек вывалился из кустов едва ли не под копыта лошадям. И только молниеносная реакция кучера позволила избежать смертоубийства. Как же возница орал на этого несчастного, какими словами костерил, Малкаш заслушался. Что до мужика, когда он отошел от шока, и, надо сказать, случилось это удивительно быстро, то на все вопли лишь униженно кланялся и лепетал нечто бессвязное. Интересно, кто он? Деревенский, из местных? Так до ближайших населенных пунктов вроде далековато. Да и за дровами не с одним топором ходят. Нужна еще хотя бы лошадь. Тогда какие остаются варианты? Разбойник, идущий проверять тайник с награбленным? Беглый преступник, решивший спрятаться под боком у магов? Или просто браконьер, вышедший на промысел и взявший для маскировки топор? Малка так и подмывала затеять расспросы, но он сдержался. Какое ему, в общем-то, дело? Он не жандарм и не направленный школой на подработку студента. Он просто человек, едущий по своей надобности в лес. И его совершенно не волнует чужие секреты. Поэтому, убедившись, что дровосек не имеет к нему претензий, хотя какие претензии, мужик до сих пор кланялся. Малк приказал кучеру двигать дальше. И уже совсем скоро разминал ноги перед входом на заброшенное кладбище. Увы, на помощь транспортировки багажа непосредственно к призрачному древу рассчитывать не приходилось. Выглядевший как обгорелый дуб, магическое создание хоть и приветствовал Малка шелестом незримой листвы, к остальным относилось заметно иначе. И тот же возница, окажись он по ту сторону ограды, рисковал стать удобрением для хозяина жальника. Магия древа и так уже задела его самым краем, заставляя нечеловечески зевать и словно бы прислушиваться к чему-то, доносящемуся из сердца кладбища. Малк сгрузил все вещи чуть в стороне от входа, наложил на кучера рассеивание, да и отправил его обратно в школу с наказом вернуться через месяц. Когда у Малка закончатся припасы и желание практиковаться в одиночестве? Сам же он, не тратя время впустую, принялся перетаскивать багаж под крону черного, как уголь, дуба. «Привет, привет!» — сказал он испускающему волны довольства призрачному древу. То ли сказывалось общее развитие духа, то ли незаметно укрепилось понимание духовного резонанса. Но эмоции хозяина кладбища были теперь для Малка как открытая книга. Более того, он даже начал ощущать с ним нечто вроде родства, пусть не в буквальном смысле, а на уровне тонких вибраций. Но ведь ощущал. Не знаю, насколько разумна вся эта затея, но попробовать стоит. Не столько для древа, сколько для себя, сказал Малк. Мрачно посмотрел на уже касающиеся верхушек деревьев солнца и со вздохом принялся устанавливать палатку под призрачной кроной. Потому как если где и имело смысл жить на лесном жальнике, то только под защитой призрачного друга. Вопреки собственным опасениям, навыков походной жизни у него практически не было. Уложился до темноты. Оборудовал постель, подготовил место для небольшого костерка, аккуратно сложил остальные вещи. И сразу же взялся за магию. Господин Тияс ведь говорил быть осторожней. Что ж, он будет следовать заветам своего мастера и выжмет максимум возможного из своих способностей. Не уверен, понимаешь ли ты меня, но знай, это необходимо. Обратился Мал к призрачному древу, обходя его по окружности. Затем сверился с будильником, взглянул в походный астрологический справочник, прикинул уровень своей власти, доступные резервы, подозрительно окинул взглядом практически сравнявшиеся с землей могильные холмики. После чего выругался и во много раз уменьшил аппетиты. Изначально идея прикрыть защитным кругом и древо, и палатку теперь казалась откровенно непосильной. Нет, простой базовый ритуал Малк выполнил бы без проблем, и руку уже набил, и знаний поднабрался. Но ему ведь надо нечто большее. Зря, что ли, уже больше 8 месяцев в личных учениках у мастера Тияза. Вот и приходилось выбирать между желаниями и возможностями. Ну, а дальше все было ясно и понятно. Проклятым ножом с одновременным контролем власти начертить вокруг палатки одной из другой 3 окружности, затем поверх слабо светящихся линий насыпать тоненькие дорожки из кристаллического песка. Все три банки на это ушли. Едва хватило. А под конец усилить связку из трех кругов стандартной рунной цепочкой, подсмотренной в одной из книг. Если описывать словами, то звучит просто, однако на деле Малк едва не запорол весь ритуал. На последнем знаке руноглифа, призванном активировать всю конструкцию, его рука дрогнула, колдовской символ поплыл и потянул за собой остальные. Возникла опасность, что весь рисунок, уже успевший вобрать в себя из кристаллического песка все три десятка эргов, жахнет в одной мощной вспышке. Малку потребовалось приложить все силы и вплотную подобраться к пределам своей власти, чтобы удержать магию под контролем и завершить ритуал. Впрочем, как он уже позже думал, причин возникших сложностей могла быть и иной. Проклятый нож, переевший во время инцидента на левом брате полученную скверну, так и не переварил. В силу чего из категории инструмента с интересными возможностями внезапно превратился в кусок переполненного энергиями запределья металла. Что тоже неплохо, но для многих задач уже не подходит. Малк прошел практически по грани, однако результат стоил риска. Новая вариация защитного круга теперь не только мешала проникать внутрь разного рода магическим недругам, но и была способна выдержать несколько атак на физическом уровне. 10-12 выстрелов из штатной армейской винтовки, пара десятков ударов мечом, вроде не особо много, но этого вполне достаточно, чтобы успеть озаботиться более серьезной защитой или бежать. На этом день для Малка и завершился. А уже утром следующего дня он сидел, привалившись спиной к столу призрачного древа, и изучал оставленные господином Тиазом документы. «Итак, с чего начать? С панциря или с призрачных рук?» Вслух принялся рассуждать Малк. Вопрос был риторический, и при всем уважении к желаниям господина Тияза, на первом месте у Малка была собственная безопасность. Поэтому не было изучению панциря никакой альтернативы. И пусть содержимое свитка с описанием рук он все же просмотрел, основное внимание Малк сразу сконцентрировал на защитном заклинании. Так, знаки руноглифа либо общеизвестные, либо легко выводящиеся через базовый набор. Это легко, а вот с надстройками над ними придется повозиться, задумчиво протянул Малк. Не математика, а чистая метафизика, ощущения, трактовки, интерпретации, даже намеки на резонанс есть. И вот как это все увязать с имеющимися уже заклинаниями из нимба? Малк открыл чистый блокнот, записал в него название трех заклинаний. Лечилка, рассеивание и искра. Обвел каждый кружком, а чуть ниже добавил еще один с надписью «Панцирь». В центре же схемы поставил большой знак вопроса. Ладно, что такое панцирь? Это защитное заклинание, которое одинаково эффективно как против магических атак, так и против физических. Эдакие барьеры с уплотненной силой, в котором некоторые атаки попросту вязнут. А некоторые рассеиваются или отклоняются. Малк усмехнулся и дважды подчеркнул. Уплотненные и рассеиваются. С первой попытки и попадания в десятку. Даже слишком глубоко копать не пришлось. Он сразу же нашел нужную подсказку. Ведь что такое уже имеющаяся искра? Это сжатая энергия, а рассеивание – нечто обратное к сжатию, его антипод. Отсюда получается, что если выделить нужные фрагменты в заклинании панциря и выразить их через ключевые блоки рун из искры и рассеивания, то Малк не только получит адаптированные к его духу чары, но и увяжет их с уже имеющимися. Догадка не то чтобы была особо выдающейся, однако нащупать верное решение было приятно. Малк быстро дополнил схему необходимыми описаниями, провел связи и, полюбовавшись мгновение результатом, с энтузиазмом засел за расчет. Первую формулу он вывел уже через полчаса, немного чистой математики, талика старания, и цепочка из 21 знаков руноглифа оригинального заклинания вырастет до 30. Получилось красиво, элегантно и абсолютно нефункционально. Увлекшись чистым расчетом, Малк упустил из виду то, что отделяет чары первого круга от нулевого. Стоящий за алгебраической конструкцией метафизические смыслы. То есть все то понимание, ощущение магии, что позволяет универсальное заклинание превратить нечто особенное и сделать частью духа мага. На получение второго варианта у Малка ушло уже гораздо больше времени, почти 4 часа. 30 знаков руноглифа увеличились до 43, ментальная часть заклинания обогатилась набором сложных образов. А от духа теперь требовалась подстройка под определенные вибрации. Конструкция даже на бумаге выглядела откровенно монструозной, едва ли не на порядок сложнее в освоении, чем исходные чары. Так что Малк результатом был откровенно недоволен. Да вот беда, как все исправить, он попросту не понимал. Чувствуя, что вот-вот взорвется от переполнявших эмоций, Малк отложил черновики в сторону и, закрыв глаза, погрузился во дворец духа. Ему сейчас срочно требовалось отвлечься, и ничего лучше медитации ему в голову не приходило. Впрочем, даже практика техник второго слоя трех пульсов помогала слабо. Ерохова формула так и крутилась в голове, занимая все мысли. Однако продолжалось это недолго. В какой-то момент рядом с сознанием Малка возникло нечто большое, дружелюбно настроенное, которое принялось передавать ему череду быстро сменяемых образов, совершенно непонятных Малку, но в то же время вызывающих у его духа некий отклик и наполняющих разум отголосками новых смыслов. На ход размышлений это никак не влияло. Зато чуточку сдвигало точку зрения, позволяя взглянуть на проблему немного с другого ракурса. В итоге переусложненная конструкция панциря дрогнула, начала разворачиваться совершенно необычным образом. И вот именно в этот самый миг в голове у Малка словно взорвалась бомба. Кто знает, что тому послужило причиной, перенапряжение умственных сил или вмешательство призрачного древа, но полузабытое семя духа внезапно пробудилось и отправило в сознание Малка блок структурированных знаний. Нечто такое, что резко расширило его понимание законов преобразования заклятий и на одном вздохе позволило еще раз трансформировать многострадальный панцирь. Малк, несмотря на нарастающую головную боль, торопливо открыл глаза и принялся записывать новую версию заклинания. 43 знака руноглифа уменьшились в ней до 35. Ментальная составляющая исчезла вовсе, а дух в процессе освоения чар теперь следовало держать в состоянии резонанса с искрой и рассеиванием из первого нимба. Результат все равно смотрелся довольно тяжеловесно, но больше его менять Малк не собирался. Как он ни крутил получившуюся формулу в голове, а всякий раз ощущал одно и то же, некое внутреннее сродство, которое делает заклинание подходящим именно ему и никому другому. «Это уже что-то», – пробурчал Малк. О спровоцированном посторонней помощью озарения того же семя духа своим он до сих пор не считал, Малк старался не думать. Да и какая разница, если в итоге все обязательно упирается в тяжелый труд? Хочешь чего-то добиться, работай так, чтобы устрашили шахтеров забоя. Вот это ему в ближайшие дни или даже седмицы и предстояло. Потянулись рабочие будни, утро, день, вечер. Малк практиковал постоянно. Если не заклинание, то медитация на восполнение резерва. Если не сбор энергии, то чтение полученного от господина Тия за блокнот. Он набрал столь хороший темп, что порой забывал поесть, не умывался, каждую свободную минуту тратил на занятия. Вот только отдача от вложенных усилий была не слишком велика, и учеба давалась Малку непросто. Не помогали ни поддержка призрачного древа, ни активное использование зеркала Друзала и детальная проработка структуры заклинания. Руны цепочки рвались, энергетические связи запутывались, а требуемое состояние духа при малейшей ошибке так и норовило ускользнуть. Нет, определенный результат все же был, и через две, а то и три седмицы столь напряженной учебы Малк надеялся освоить таки базовый уровень панциря. Но после 7 дней интенсивных занятий первоначальный запал успел иссякнуть. И чтобы продолжать дальше, ему требовался перерыв. Еще в Андалорском обществе магов учителя в таких случаях рекомендовали хорошо расслабиться и озаботиться получением новых чувственных впечатлений. Прогуляться по городу, заглянуть в музеи или выставочные залы, посетить хорошую ресторацию, провести ночь с любимой женщиной. В общем, заняться всем тем, что может как-то разгрузить голову и снять напряжение духа. Совет однозначно хорош, вот только какие развлечения могут быть на заброшенном лесном кладбище? Малк выспался, повалялся в постели, побаловал себя остатками сластей. На этом культурная программа закончилась. Дальше начиналась такая скука, что любая работа была только в радость. Поэтому, чтобы хоть как-то развеяться, Малк отправился бродить по окрестностям. В лес особо углубляться, правда, не получилось. Пространство между деревьями оказалось завалено непролазным буреломом. Но периметр жальника он обошел. И в какой-то момент искренне пожалел, что не сделал этого раньше. Потому что вокруг кладбища творилось нечто непонятное. На коре многих деревьев присутствовали, на взгляд Малка, лишенные смысла узоры и знаки. Причем не столько вырезанные, сколько вырубленные топором в паре мест на траве и листьях темнели следы засохшей крови, а к стволам трех самых высоких рябин неизвестный живодер гвоздями прибил тушки крыс, дворового кота и лисы. Малк счел бы это подготовкой к какому-то ритуалу, но ни следов власти, ни эманации силы он не нашел. Все выглядело так, словно здесь поработал сумасшедший, к тому же лишенный художественного таланта и вкуса. Разумеется, Малк первым делом вспомнил про встреченного недавно лесоруба, но кроме подозрений никаких реальных улик у него не было. Не будешь же обвинять человека, херок знает в чем, только на основании того, что он гулял в лесу с топором, правильно? Вот и Малк так думал. Тем не менее, все имеющиеся проходы на кладбище на предмет чужих следов он проверил. А вернувшись в лагерь, заново перезарядил револьвер и тщательно изучил целостность своего тройного защитного круга. Ничего не нашел, но береженного святые берегут, ведь так? Будем надеяться, что твои мороки нас прикроют, и чужак, кто бы он ни был, просто не сунется в сердце кладбища, сообщил Малк призрачному древу. И тотчас получил в ответ одобрительное покачивание ветвями. Из хозяина жальника собеседник был так себе, но эмоции он ощущал и, соответственно, реагировал. Малк вообще все больше и больше симпатизировал древу. Никаких подвохов, никаких упреков или условий, одна лишь помощь, причем в данный момент весьма уместная. Понятно, что это все не так просто, но, тем не менее, Малк полуразумному растению был искренне благодарен. Историю с загадочными следами вокруг кладбища Малк уже на следующее утро выкинул из головы и снова сосредоточился на обучении. Разве что на этот раз не пытался освоить опостылевший до зубовного скрежета панцирь, а взялся за призрачные руки. Без какой-то конкретной цели, из одного лишь желания ненадолго отвлечься и переключиться на что-нибудь другое. Быстро набросал формулу, затем вывел ее через обратно к имеющемуся у него рассеиванию уплотнения и удивился полученному результату. Заклинание хоть и выросло до 45 знаков руноглифа, тем не менее совсем не казалось неказистым или переутяжеленным. Более того, наработанный контроль над рассеиванием по выкладкам должен был не только сохраниться, но и достичь новых высот. А значит, регулируя плотность силы, руки действительно можно было сделать призрачными. Несмотря на оставшееся у него недовольство, слишком уж не хотелось тратить одно из мест во втором нимбе на ненужные заклинания. Малк принялся увлеченно проверять ход вычислений. А когда убедился, что все верно, тотчас попытался сформировать данное заклинание во Дворце Духа. В отличие от плохо поддающегося усилиям Малка панциря, работа с призрачными руками далась ему гораздо легче. Руны хоть и дрожали, но все же одна с другой занимали полагающиеся места. А духовные вибрации шаг за шагом подстраивались под нужный ритм. Малк даже растерялся такой легкости, попутно начиная подозревать, что и требование господина Тияза обязательно изучить руки, видимо, тоже возникло не на пустом месте. А потом рядом снова появилось чужое присутствие. Заинтересованно прикоснулась духовным вниманием к тонкому телу Малка, дождалась разрешения и тут же с ним слилась, чтобы спустя считанные удары сердца подхватить и увлечь в какие-то неведомые глубины. Разум моментально затопили всевозможные образы, философские концепции и магические принципы, большую часть которых Малк попросту не успевал осознать или хотя бы даже уловить. Но и того, что ему удалось выхватить из общего потока, хватало, чтобы изменить мозаику представлений Малка. Призрачное древо понимало изучаемые им чары совсем иначе, не так, как он сам или даже господин Тияс. И это понимание отличалось трудноуловимой, но фундаментальной инаковостью, влияющей не только на восприятие призрачных рук, а и вообще на все чары Малка. Во Дворце Духа поднялся страшный ураган изменений. Небо затянули белые облака, кристаллическое сердце принялось тревожно мерцать, а зеленые лужайки накрыло чем-то вроде лебяжьего пуха. Однако сильнее всего преобразилась рунная цепочка призрачных рук. Сохранив форму и количество знаков руноглифа, она изменилась качественно. Стала чем-то большим, чем была раньше, и замерла в одном шаге от завершения. До полного освоения начального уровня заклинания не хватало какой-то капли последнего толчка. Малк напрягся, лихорадочно выискивая что-то такое, что могло бы продвинуть практику чуточку дальше. Успел расстроиться, когда понял, что у него нет на сей счет ни малейшей идеи. А затем с опаской принялся наблюдать за уже вторым по счету пробуждением семени. На этот раз легкого и ненавязчивого, но все равно достаточно мощного, чтобы завершить начатое призрачным древом преобразование рук. «Святые демоноборцы!» — с чувством прохрипел Малк, разлепляя глаза. Горло адски пересохло и жутко саднило, язык еле ворочался, руки и ноги ощутимо затекли. Машинально запустив лечилку, Малк сначала надолго припал к валяющейся рядом фляге с водой, а удалив жажду, посмотрел на часы. Изделие компании Буре полностью оправдывало свою репутацию. Судя по дате, он просидел в медитации чуть больше 3 дней, и будильник до сих пор продолжал работать. И теперь он испытывал двоякие ощущения. С одной стороны, забыв настроить звонок и опять зависнув в трансе, он едва не вляпался в неприятности, а с другой, иначе он бы не смог совершить невозможное и освоить заклинание едва ли не молниеносно. Криво усмехнувшись потрескавшимися губами, Малк медленно встал. Подстегнутой личинкой жизненной энергии быстро вернула ему подвижность. Сосредоточился и принялся отчитать заклинание. Заняло это у него никак не меньше половины минуты, а резерв опустил на 7 эргов. В финале же внутри возникло нечто похожее на щекотку, и из центра его груди вылезла полупрозрачная длань, ощущаемая как-то странно, однако вполне подчиняющаяся мысленным командам. Не живая рука, но нечто отдаленно похожее. Развлекаясь, Малк наклонился и попробовал поднять лежащий на траве тесак. Призрачные пальцы послушно сжали рукоять и проскользнули внутрь. Клинок даже не шевельнулся. Малк нахмурился и принялся перебирать остальные свои вещи. Пистолет, носовой платок, фляга с водой. Свежесозданная рука не оказывала на них ровным счетом никакого воздействия. Проклятие! Да она даже траву была не способна пошевелить. Окончательно разозленный Малк схватился за проклятый нож. И с теми же последствиями сердце Малка предательски дрогнуло. А он так надеялся, что хоть артефакты будут подчиняться новой магии, и она не окажется совсем уже бесполезной. Но, увы. Расстроенный, он бездумно подстроился под резонанс клинка, ощутил его духовную составляющую и попробовал взяться теперь уже за нее. Мгновенно ощутил какой-то отклик и с довольной руганью принялся наблюдать за взмывшим воздух ножом. «Получилось! Всех святых к нему в гости! Получилось!» Мало того, управление самой рукой давалось ему все легче и легче, и тот же клинок Малк с некоторым усилием смог заставить выписывать сложные кривые. «Фух!» Испытывая не столько восторг, сколько облегчение, Малк медленно побрел к палатке. После такого следовало как минимум хорошенько отдохнуть и, пожалуй, поесть. Погруженный в свои мысли, он не заметил, что на кладбище больше не один. Внезапно раздавшийся голос едва ли не заставил его подпрыгнуть. «Поздравляю! Для пустышки у тебя удивительно хорошее понимание данного заклинания!» Совершенно безжизненным голосом сказал неизвестный. Малк стремительно развернулся в сторону говорившего и увидел того самого дровосека. Больше не кланясь, он стоял все с тем же топором на плече, на границе действия власти призрачного древа, и мерзко скалился. «Ты хорошо придумал здесь заниматься, но прятаться от этого деда за иллюзиями — это как-то уж чересчур смело и глупо». До Малка с некоторым запозданием дошло, о каком деде идет речь. «Карлик? Здесь карлик? Но как?» Последний он, видимо, произнес вслух, потому как, казавшийся ранее жалкий мужик с прежним безжизненным выражением лица, одной рукой развязал на рубахе завязки и открыл голый торс. Торс, на котором из линий старой татуировки складывалась мерзкая рожа Бонифация. «Что тебе надо?» — зло спросил Малк, медленно отклоняясь и поднимая с земли тесаки и револьвер. «Ты ведь знаешь ответ!» — захихикал Карлик. Зрелище получилось жуткое. Вроде мимика подвижная, губы шевелятся, а звук издает не уродец, а попавший в его когтистые лапы человек. Стараясь не отвлекаться, Малк прислушался к излучаемым тандемам дровосека и карлика вибрации. До последнего боялся узнать, что ранг этого деда достаточно высок, чтобы сделать бессмысленным любое сопротивление. И потому испытал облегчение, когда увидел в лучшем случае пиковый уровень ученика, даже не бакалавра. Правда, если попробовать ощутить ранг непосредственно властью, то ответ получался гораздо более расплывчатым. Бонифаций то казался страшно могучим, то вдруг наоборот жутко слабым. Интересно, это издержки нынешнего состояния или последствия неких травм? «Ты ведь когда-то был магом, да?» Наугад спросил Малк, и потому как непроизвольно вздрогнул карлик, понял, что попал в точку. «Сильным, могучим, возможно, даже младшим магистром или кем-то постарше. Но что-то пошло не так. Что-то случилось, ты проиграл битву, заболел, заработал отклонение в практике, это сделало тебя ничтожным. Я прав?» Узнав о ранге недруга, Малк несколько успокоился, и раз уж ему выпала такая возможность, захотел поговорить. «О, мальчик поумнел», — расплылся в противной улыбке карлик. И почему-то остался стоять на том же самом месте, Малк же, наоборот, сделал осторожный шажок к палатке. «Куда уж мне, я всего лишь в твое отсутствие», — он презрительно усмехнулся и уточнил. «В твое вынужденное отсутствие смог хорошенько подумать и сложить из имеющихся фактов максимально связанную картинку». Он резко посерьезнел и требовательно спросил. «Ты ведь не за мной, ты за семенем духа охотишься. Точнее, за твоим семенем духа, да?» Уродец мерзко оскалился. «Думаешь, тебе это знание чем-то поможет?» «Кто знает, кто знает», — продолжая двигаться в сторону палатки, сказал Мал. «Теперь я хотя бы догадываюсь, почему ты меня сначала чужими руками убить пытался, а потом личных встреч стал удостаивать». «И почему же?» — словно давая Малку выговориться, спросил этот дед. «Очевидно же, до обретения дара семя духа просто хранилось в моем тонком теле, и после моей смерти любой желающий мог наложить на него лап. А вот затем... затем семя начало сливаться с духом, и просто убить стало мало, так?» — продолжил озвучивать свои предположения Малк. «Может, еще скажешь, зачем мне это семя нужно?» С нарастающей злобой в голосе поинтересовался этот дед. «Конечно, скажу. Ты огрызок кого-то более великого, и для скорейшего возрождения тебе нужно вернуть как можно больше частей своего духа». Малк остановился на границе своего защитного круга и, немного подумав, добавил. «Или сожрать части чужого. Такой вот паразит». «Да как ты смеешь?» — сорвался на свистящий шепот карлик, однако вконец осмелевший Малк его перебил. «А чего нет? Ты всего лишь ученик, оседлавший бесталанного смертного. Что ты мне сделаешь?» «Что я могу сделать? Что я могу?» Особенно выделяя я, вскипел карлик и тотчас вскричал. «Ничтожная креветка! Да что ты вообще знаешь о мире и о магии?» Оба начали действовать одновременно. Яростно орущий голосом Бонифации дровосек замахнулся топором, Малк же стремительно отступил внутрь защитного круга и не прогадал. Карлик так и не решился перешагнуть через некую незримую границу, отказавшись от рукопашной схватки. Вместо этого он со страшной силой швырнул свое оружие в Малка, и если бы не магический барьер, отклонивший топор в сторону, обязательно бы попал. «Теперь мой черед», — улыбнулся одними губами Малк, начиная стрелять из револьвера. Голова, сердце. Малк сделал 6 выстрелов, и все попали в цель. Вот только на носителя этого деда смертельные ранения не произвели никакого впечатления. Пули лишь оставляли в теле аккуратное отверстие, из которых даже не вытекала кровь. В ответ карлик нечеловечески захохотал, после чего молниеносно растворился в облаке, набежавшей неизвестно откуда молочно-белой мглы. Свободным от тумана остался лишь участок под кроной призрачного древа, но и то казалось, что под напором чужого колдовства граница будет прорвана, и неизвестная субстанция ворвется внутрь. Ерох! Малк, до того напряженно вглядывавшийся в мутные глубины чужой волжбы, вздрогнул и отшатнулся. Во мгле он увидел двигающееся, колоссальное змееподобное тело, неотвратимо стягивающее кольца вокруг воздвигнутых хозяином кладбища барьеров. Однако, прежде чем он успел по-настоящему испугаться, чудовищный змей взорвался гигантским бордовым фонтаном, моментально заляпавшим все вокруг омерзительными воняющими сгустками. Не помогла никакая защита. Кровавые потеки покрыли призрачное древо, палатку, самого Малка. А когда стало казаться, что это единственное последствие странного колдовства, вся эта грязь превратилась в мелких шевелящихся червей, каждый из которых так и норовил забраться под кожу. Боль была сумасшедшая. Привычно активировав лечилку и сожалея о так и незавершенном панцире, Малк принялся смахивать червей руками. Спустя секунду понял, что это у него не получается, а спустя еще несколько догадался воспользоваться рассеиванием. По телу прокатилась волна колючей магии, и все до единого черви растворились в воздухе. Так просто? Но почему тогда защита не сработала? Малк наморщил лоб, затем нарисовал в воздухе несколько рун, влив в них последние остатки силы, и с удовлетворением принялся наблюдать, как перестраивается встроенная в тройной круг рунная цепочка. Еще два удара сердца, и изменилась вся структура магического барьера, отрезая все внешние влияния. Стоило же процессу завершиться, и пространство вокруг палатки полностью очистилось от колдовской дряни. Малк вздохнул спокойнее. У него даже мелькнула предательская мыслишка, что теперь он вполне может отсидеться с защитой, но потом глянул на ползающих по стволу призрачного древа червей и мрачно покачал головой. Бросать в такой ситуации союзника последнее дело. Туман тем временем немного предел, сгущаясь в череду тонких вихрей, закручивающихся над могилами. И вращались они не просто так, а явно что-то из земли вытягивая, что-то незримое и трудноуловимое. Но добившись желаемого, тут же сливались, образуя все более и более крупный объект. Наконец осталось лишь три слегка подсвеченных изнутри красным вихря, которые принялись медленно вращаться, ожидая непонятно чего. Однако продолжалось это недолго. Откуда-то из пределов кладбища в их сторону потек тонкий ручеек вполне живых тварей. Собранные чужой волей мыши, их было больше всего, лисы и непонятно откуда взявшиеся в лесу кошки. Каждое животное подходило к одному из трех вихрей, чтобы затем исчезнуть внутри длинным прыжком. Обратно они уже не появлялись, зато сами сгустки тумана приобретали все больше объем, плотность и форму. В какой-то миг Малк осознал, что он наблюдает не за крутящимися столбами, а за вполне человекоподобными фигурами, которые почему-то с яростью вдруг бросаются на призрачное древо. «Пошла жара!» – прорычал Малк, подбадривая себя и перехватывая поудобнее тесаки. «Кажется, кто-то хочет лишить его единственного союзника, а заодно редкой возможности срезать углы в развитии. Да?» А не слишком ли много этот кто-то на себя берет? К тому моменту, когда Малк выбрался за пределы защитного круга, фигуры из тумана уже были под кроной призрачного древа. Не обращая внимания на активные противодействия хозяина кладбища, две из них принялись дубасить неожиданно здоровыми кулачищами по стволу, а третья нацелилась на Малка. «Ах ты ж сволочь!» – выдохнул он, принимая удар сразу обеих рук противника на скрещенные тесаки. Догадываясь о природе творения чужой магии, он заранее укрепил оружие властью. Поэтому обычная сталь и смогла составить конкуренцию на колдованной плоти. Однако это был единственный его успех. Сила в руках творения карлика оказалась невероятной, как, впрочем, и его ловкость. И следующие несколько минут Малк только и мог что отбиваться под свирепым напором противника. Когда же попробовал сменить рисунок боя, монстр моментально поймал его на ошибки и вцепился пальцами в запястье. «Пусти, девять болячек, тебе на задницу!» – заорал Малк, бешено вырываясь. Но чудовище держало крепко, к тому же постоянно наращивая давление. В какую-то секунду Малк осознал, что еще чуть-чуть его кости не выдержат. Он и так сопротивлялся слишком долго для человека, чурающегося пути закалки тела. Нужно было срочно что-то делать. Внезапно пришло понимание, что внутри его груди до сих пор таится активированное заклинание призрачных рук. Если он очень постарается и дотянется до проклятого клинка... Монстр сдавил конечность как-то особенно сильно, и Малку стало резко, не до размышлений. Поэтому вместо того, чтобы нашаривать превратившийся в заготовку под артефакт клинок, Малк согнул пальцы на призрачной руке на манер кошачьей лапы. Сконцентрировав власть на подушечках, зажег там духовное пламя и ударил ими противника сверху вниз. То, что произошло дальше, стало для Малка полнейшей неожиданностью. Могучий и опасный враг вдруг лопнул точно мыльный пузырь, не оставив после себя ровным счетом ничего, словно его никогда и не было. Пока Малк растерянно пялился на место гибели монстра, призрачное древо тем временем исхитрилось и острыми, как копья, ветвями пронзило вторую фигуру из тумана. Точно с таким же результатом. Третье чудовище осталось на поле боя в одиночестве, но именно оно и добилось наибольших успехов. Воспользовавшись тем, что и Малк, и древо немного отвлеклись, оно вдруг выломало огромный кусок коры, сунуло руку в в обнаружившуюся под ним трещину и силой выдернул оттуда что-то светящееся. Энергетическое сердце? Целью создания карлика было получение энергетического сердца призрачного древа? Впрочем, достаточно посмотреть на хозяина кладбища, который трясся мелкой дрожью и спускал вовне похожие вопли боли духовные импульсы. Как все становилось понятно. Союзника срочно надо было спасать. Малк огляделся в поисках чересчур ловкого монстра и с некоторой отрупью понял, что тот точно пассажирский экспресс мчится к выходу с жальника. Когда же он успел? Рок ероха ему в бок. Эту мысль Малк обдумывал уже на бегу. Отбросив мешающие бежать тесаки, он рванул следом за беглецом. Пересек все так же затянутую туманом границу влияния призрачного древа и едва не полетел кубарем, когда осознал, что никакой мглы вокруг нет. Мутное марево присутствовал на крайнем узком участке вокруг центра кладбища, лишь создавая иллюзию масштабной атаки. «Вот ведь лживая тварь!» — не без восхищения прорычал Малк, прибавляя скорости. И к собственной радости понял, что нагоняет. Казавшийся таким грозным монстр не просто замедлялся с каждым сделанным шагом, но и словно бы сдувался, принимая облик измученного и изможденного человека. Человека, которому не посчастливилось стать носителем карлика. Наконец он упал, выпустив светящийся сгусток из рук, сделал попытку встать, не смог и перевалился на спину, открыв подбегающему Малку высохший до состояния мумии торс. Однако жертва этого деда волновала сейчас Малка в последнюю очередь, потому как вытатуированное изображение Бонифация вдруг поплыло, возвращаясь к прежнему виду. А сам карлик завис над телом дровосека, невесомым призраком, который успел завладеть сердцем древа. «Да чтоб тебя!» – заорал Малк, надсаживаясь и пулей пролетая оставшиеся сажень. Бонифаций только и успел откусить один раз, как взмах укрепленного властью проклятого клинка отсек ему руку. Энергетическое сердце упало на землю, вот только карлика действия Малка не особенно-то огорчили. Сделав глотательное движение, этот дед буркнул что-то полупрезрительное, крутанулся на месте и просто исчез. Ерох. Пожалуй, сравнивая этого деда с младшим магистром, Малк слишком уж занизил его способности. Познание карлика в магии ужасали. Слабый, потерянный, лишенный практически всех способностей, он и в таких условиях ухитрился создать настоящий колдовской шедевр. Малк даже отсюда ощущал клочья чужой магии, клубящиеся вокруг тех самых деревьев с бессмысленными знаками. Магия, с помощью которой Бонифаций смог создать удивительно грозную мистификацию и получить шанс вернуть себе еще кусочек могущества. Малк выругался, поднял призрачной рукой остатки сердца и зашагал обратно к древу. Проклятие. Сам того не желая, он навел на своего единственного союзника, весьма грозного врага. И кто знает, как такой поворот теперь скажется на их с хозяином кладбища взаимоотношениях. Впрочем, одно Малк знал совершенно точно. Когда он вернет растительному монстру, сосредоточив его мощи, то обязательно доберется до тела дровосека и самым внимательным образом изучить его татуировку. Татуировку, которая изображает кого-то сильно смахивающего на трехголового.